Глава 14. Куликов. Высокий молодой человек в строгом деловом костюме вошел в здание больницы. По подсказкам медперсонала он без труда нашел нужный ему кабинет, дождался разрешения и вошел в него. «Борис Иванович, рад встрече». «Взаимно, взаимно. Прошу, присаживайтесь». «Давно мы не виделись». «Да, вы правы, давно». «Скажите, как его состояние?» «Его состояние», — задумчиво сказал доктор. «Его состояние не меняется много лет. Ничем новым, к счастью или к сожалению, я не удивлю. Я никогда особо не вникал, только знал, что он не в себе и опасен для самого себя. Напомните, какой именно диагноз стоит? Терминов я могу назвать много». Такие, как абиссивно-компульсивное расстройство в самой тяжелой его форме проявления, неврастения, шизофрения и самое редкое и сложное – диссоциативное расстройство идентичности. Но это все вам ни о чем не говорит, верно? Если изъясняться обычными словами, то ваш отец живет в собственном мире. Его давно не волнует то, что происходит вокруг. Глядя на людей и на вещи, что его окружают, он может видеть совершенно не то, что видим мы. Он уверен, что призраки мучают его, пугают и хотят убить. Но на самом деле это он сам пытался несколько раз покончить с собой, из-за чего мы вынуждены ремнями пристегивать его к кровати. Иногда он выглядит абсолютно нормальным и здравомыслящим, и тогда мы на некоторое время даем ему немного свободы в пределах больницы, всегда пристально наблюдая за ним. Но почти каждый раз это заканчивается попытками побега или суицида. «Вы сказали расстройство идентичности. Это раздвоение личности?» «Да, только на моем языке». Борис Иванович улыбнулся. «Это заболевание проявляется у вашего отца реже остальных, но последствия всегда сложнее. Именно в этом состоянии он пытается убить себя, хотя для него это выглядит так, будто его хочет убить Светлана». «Я полагаю, вы знаете, кто это?» «Да, я знаю, о ком речь. Но я не совсем понял вас. В какое-то время он просто перестает помнить, что он Куликов Данил», — сказал доктор. «Он уверен, что он — это Светлана, которая хочет отомстить ему за то, что он убил ее, и пытается из мести убить его. Но ведь он ее не убивал. Это не имеет значения. Ведь это не наш мир, а его», — пояснил доктор. «Насколько мне известно, та женщина, Светлана, давно вышла замуж и переехала куда-то далеко отсюда. Реже он перевоплощается в Риту, вашу мать. Он хранит в своей памяти ее образ, как образ матери и любящей жены. Поэтому, когда вместо Данилы предстает Рита, она всегда мило беседует с Машей или с Максимом. Но не со мной. Как я уже говорил, к сожалению или к счастью, нет, не с вами», — сказал доктор. «Вас совсем нет в мире Данила. Иногда он что-то говорит об Алёше. Так он сам назвал нерожденного ребенка вашей матери, которого она носила в себе во время аварии. Она была беременна на момент гибели. Вы не знали?» — удивился Борис Иванович. «Прошу прощения, что именно от меня вы узнали об этом. Но это правда. Видимо, ваши родные в тот момент решили не говорить вам. И правильно поступили. Так или иначе, маленький Алексей существует в мире вашего отца. Но чаще всего мы видим Максима. Данил тяжелее всего перенес именно эту потерю. Возможно, если бы он не пострадал сам и смог присутствовать на похоронах, он бы не забыл, что у него остался еще один сын. Но обстоятельства сыграли против него. Травма физическая плюс травма психологическая полностью отторгли реальность и вытеснили факты из его головы. Все наши попытки сообщить Данилу о вашем существовании заканчивались тем, что у него начинались головные боли, сопровождающиеся галлюцинациями. «Скажите, он понимает, что происходит?» «Иногда», — сказал Борис. «Меня это удивляет, но иногда он осознает, что его близких нет в живых, что все, что он видит, происходит лишь в его голове. Понимает, что лежит в больнице. Но потом он начинает вспоминать, из-за чего все произошло, и чувство вины поглощает его, унося снова туда, куда мы заглянуть не можем. Но ведь он какое-то время жил самостоятельно. Тогда его состояние было лучше. Когда только его выписали после лечения травм физиологических, он был вполне вменяем, ответил доктор. Первое время он сидел один дома, обложившись фотоальбомами и семейными видео. Он много пил. Как врач, я говорю, что это неправильно. Как человек, я понимаю, что поступил бы так же. Дай бог мне этого никогда не испытать. Тогда еще Данил знал, где вы. Он общался с вашей бабушкой, с Ольгой Андреевной. Возможно, именно поэтому он и не внес ваш персонаж в свой мир. Он знал, что с вами все хорошо. Видимо, в один день он просто решил для себя, что те, кто погибли, вовсе не погибли, а живут с ним в доме. Тогда и началось его расстройство как личности. Таким образом, он нашел для себя выход из скорби. Мы с вашей тетей Лизой сообщили ему правду, после чего Данил осознал, что, скорее всего, сходит с ума. Я пытался блокировать медикаментозные его приступы, но это не помогало. Однажды под Новый год, когда ваш отец долгое время не выходил на связь, я нашел его замерзающим на могиле ваших родных. Тогда я понял, что больше нельзя тянуть время. Практически с тех самых пор Куликов Данил Сергеевич является постоянным пациентом и жителем этой больницы. Правда, однажды он все же сбежал, когда еще лечился в обычной городской клинике, не здесь. Там не следят за пациентами так пристально, как в психиатрии. Это было в день рождения вашей мамы. Слава богу, я сразу нашел его. Он снова был на кладбище, на ее могиле. И это была его последняя прогулка вне лечебных учреждений. «Все это время я практически не навещал его», — виновато сказал сын Данила. «Эти посещения ни к чему бы не привели», — попытался успокоить его Борис. «Что, по-вашему, означает диагноз душевнобольной?» «Сумасшедший?» «Не совсем. Многие ушли от этого выражения, потому что не все врачи признают наличие души у человека. Я не такой. Душевнобольной? Для меня это тот, у кого больна душа. Именно ее я здесь и пытаюсь лечить. Душа вашего отца застряла между нашим миром и его. И как бы я ни пытался, мне не удалось его вытащить к нам, ибо он сам не хочет этого. Он мне об этом однажды признался, когда я заметил, что он выбрасывает таблетки, которые я ему прописал. Тогда мы перешли на уколы. Он не хочет, чтобы я блокировал его мир, потому что помимо ужасов и кошмаров, что его там преследуют, он все же может бывать там со своей женой и с погибшими детьми. «Это он вам сказал?» Борис утвердительно кивнул. «Вы знаете, почему я приехал именно сегодня?» «Конечно», — сказал доктор. «Вашему отцу сегодня исполняется 50 лет». «Я не мог не приехать к нему в этот день. 13 лет прошло. Я видел его всего дважды с тех пор. Не стоит себя винить за это. На примере вашего отца видно, что чувство вины может свести с ума. Как сказал Цицерон, не существует никакого великого зла, кроме чувства вины. Это зло и поглотило Данила Куликова. Если я скажу ему, кто я, он поймет? Не уверен, — ответил Борис. В его мире вы давно мертвы, задолго до аварии. Как-то он сказал мне, что его удивляет, что даже Леша приходит к нему, но не вы. Это было очень давно. Он связан сейчас? Нет, разумеется. Это крайние меры. Однако несколько дней назад нам пришлось усмирять его. Медсестры держали его за руки, а я был вынужден вколоть ему успокоительное. Что он делал? Сперва долго разговаривал сам с собой перед зеркалом, ответил Борис Иванович, а потом схватил себя за голову, упал и стал биться ею о пол. Мы связали его, вкололи лекарства, и после многочасового сна он снова стал спокойным. До тех пор, я думаю, пока какой-то кошмар в его сознании снова не выведет его из стабильности. «Отведите меня к нему». «Конечно», — сказал Борис, «но надо быть готовым ко всему. Ваш отец не агрессивный, нет. Просто поведение его может показаться очень странным». «Данил», — сказал, войдя в палату Борис Иванович, — «к тебе гости». За столом у окна сидел широкоплечий, местами посидевший мужчина. Он читал книгу и, услышав Бориса, отложил ее в сторону. «Разве есть кто-то, кто ко мне может приехать, доктор? Или у тебя новая медсестра устроилась на работу?» Сделав паузу, он добавил. «Неужто Лизок приехала?» «Нет, Данил, ни то, ни другое», — ответил врач. «К тебе пришел более важный гость, и я очень надеюсь, что ты хорошо примешь его». Борис отошел в сторону, и в палату вошел высокий молодой мужчина с короткими темными вьющимися волосами. Данил встал из-за стола и округлил глаза от удивления. «Максим?» — произнес он дрожащим голосом. «Нет, папа», — ответил тот, шагая к окну. «Я не Максим. Я Миша». Данил выпрямился, и оказалось, что Михаил был немного выше его, но любой бы сразу понял, что рядом стоят отец и сын. Сходство было поразительным, и, ко всему прочему, Михаилу взгляд его отца отнюдь не казался безумным. «Нет», — тихо сказал Данил, — «Миша умер еще во младенчестве». «Нет, папа, это не так», — возразил сын, вплотную подойдя к отцу. «Возьми меня за руку. Я живой, и я уже взрослый». «Но это невозможно». Данил отвернулся и снова сел на стул. «Хотя, что возможно? Я уже привык к невозможностям, происходящим здесь». Он показал пальцем на свою голову. «И ты, видимо, одна из этих невозможностей». «Отец», — сказал Миша, присев рядом на другой стул, — «посмотри на меня. Я не галлюцинация и не призрак. Я твой сын, Куликов Михаил. Ты же был на кладбище. Если бы я умер, ты бы видел там мою могилу. Но там только могилы мамы, Макса и Маши. Ведь так?» «Тут ты прав. Но я столько кладбищ видел за последнее время, что уже и не помню, где чья могила. Мой заботливый доктор даже приготовил одну для меня». Данил обернулся к Борису, который стоял у двери. «Да-да, Иваныч, я все знаю», — сказал Данил. «Постарайся вспомнить, пап», — просил Михаил. «Мы с Максимом были близнецами. Я родился через полчаса после его рождения. И ты, если я не ошибаюсь, присутствовал при нашем появлении на свет. Я хорошо помню Машу. Я помню свое детство. Помнишь те два кресла, которые ты подарил нам с Максом на наш день рождения? Мое до сих пор стоит у нас в доме». «У нас в доме?» — удивился Данил. «Да, папа, я живу теперь в нашем доме», — сказал сын. «Кресло Максима я нашел в гараже. Мое же все это время стояло в моей комнате, которая расположена рядом с комнатой Макса. Сейчас это спальня моей дочери, которой уже 2 года. И ее зовут Рита, как маму». «Ты привел семью в этот проклятый дом?» — испуганным голосом спросил Данил. «Папа, я живу в нем с тех пор, как женился», — ответил парень. «И наш дом не проклят». «Ты говоришь, Рита?» «Да, я назвал дочку в честь мамы. Бабушка Оля смогла через суд добиться полной опеки надо мной. Тетя Лиза не была против. Те деньги, которые выплачивал тебе твой бывший партнер, Сергей, были переведены на мой счет. Так мы смогли сохранить дом, а я закончил университет». «Ты правда, Миша?» — спросил Данил, пытаясь осторожно коснуться рукой лица сына. «Да, правда», — ответил тот и улыбнулся. «Мишка», — шепнул Данил и придвинулся к нему поближе. «В подвале дома есть кирпичная пристройка», — шепнул он ему на ухо. «Никогда не разбирай ее». «Я навел в подвале порядок, но не находил там никаких кирпичных пристроек», — удивился Михаил. «А будка во дворе?» «Будки тоже не было. Мы не заводим животных, так как у Маргариты аллергия на шерсть». «Но как же... Света? Неужели ее кто-то нашел?» — спрашивал, казалось, сам у себя Данил. «Посмотри на меня, отец», — сказал ему сын. Данил робко поднял взгляд. «Морщины вокруг глаз были слишком глубокими для его возраста», — подумал Миша. «Но глаза...» Это были не глаза сумасшедшего, скорее глаза несчастного человека. «Ты веришь мне? Ты веришь в то, что я Михаил Куликов, один из твоих сыновей-близнецов?» Данил встал. Он подошел к тумбочке, что стояла у кровати, и открыл ящик. Оттуда он достал старую в четыре раза сложенную фотографию и вернулся к столу. Он отдал фото сыну. Развернув, тот увидел на изображении себя и своего брата в разных костюмах супергероев. Кудрявые мальчишки стояли, обнявшись возле торта, который держала их мама. Ее на фото видно не было, только руки, держащие торт, на котором было написано «M&M». «Глядя на эту фотографию, — сказал Данил, — я думал, что это проделки Светланы, чтобы еще больше терзать меня, чтобы мой разум безвозвратно растворился у меня в голове и превратился в кисель. Выходит, из всего, что меня окружает, реальной была только эта правда». Он постучал пальцем по фото. «У меня еще кое-что есть», — сказал Данил и выложил на стол заколку в виде стрекозы. «Я хранил ее все это время. Хотя я даже не уверен, сколько времени прошло. Судя по тому, как ты вырос, достаточно много. Сколько тебе лет, Миш?» 27, — ответил тот. «Но как ты выжил? Я был на месте аварии, но не видел там тебя». Михаил обернулся к Борису, глазами прося о помощи. «Данил», — сказал доктор, — «на момент аварии ты истекал кровью. У тебя был проломлен череп, и лишь чудом ты продержался так долго, не потеряв сознание. Ты мог отключиться раньше, и тогда была бы еще одна авария с участием твоей машины. Тебя шокировало увиденное. Твоя жена, твои дети, вид их изувеченных тел навсегда остался запечатленным в твоем поврежденном мозгу. Именно поэтому ты и не заметил Михаила». «Сынок», — Борис обратился к парню, — «ты помнишь, что произошло? Расскажи отцу, как все было». «Помню», — ответил тот. «Я хорошо помню все с самого начала. Мама кричала на тебя и ругалась, когда мы были еще дома. К твоему приходу наши вещи уже были собраны. Она долго плакала, но потом, дождавшись тебя с работы, сообщила, что обо всем знает, и мы переезжаем к бабушке и дедушке. Вы кричали в своей комнате. Мы с Максом и Машей были в гостиной внизу. Вещи уже были в машине. Когда мама вышла, ты схватил ее за руку, чтобы остановить, но она оттолкнула тебя, и ты упал вниз, прямо на журнальный стол. Казалось, все это произошло за одно мгновение. Она испугалась, вызвала скорую. Но когда увидела, что ты стал шевелиться и пытаешься подняться, тут же вывела нас и усадила в машину. Мы ехали очень быстро. Я сидел посередине между Максом и Машей и не был пристегнут. Я видел, как выскочил тот мотоцикл. Это было молниеносно. Я упал между сиденьями и застрял там. Это меня и спасло. Дверь, возле которой сидела Маша, не просто открылась, ее буквально вырвало. Каждый раз, когда машина ударялась правым боком об асфальт, Максим бился головой о стекло двери. Когда я очнулся и пытался привести его в чувство, я увидел осколки, что торчали из его виска. Я видел маму. Я видел Машу. У меня были синяки и ушибы, но ни одной сломанной кости или другой серьезной травмы. Да, пап, я помню все. «Как ты сохранил свой разум после всего пережитого?» — спросил Данил у сына, словно завидуя ему. «Бабушка долго водила меня к психологу», — сказал Михаил. «Но основную работу с собой я провел сам, и я знаю это. Я просто понимал, что раз я остался жив, значит, так было нужно, и я не имею права не воспользоваться этим. Прости, сынок, но я так не смог», — с разочарованием в голосе произнес Данил. «У меня для тебя подарок», — сказал Миша после небольшой паузы и достал бумажный пакет из внутреннего кармана. Данил взял сверток и раскрыл его. Внутри была рамка с фотографией маленькой кудрявой девочки. «Это моя дочка, Рита», — сказал Михаил. «Она похожа на Машеньку», — ответил Данил. По его щеке стекла слеза. Он обернулся и сжался на стуле, словно увидел привидение. «Твоя мама сейчас здесь», — сказал он шепотом сыну, но Борис услышал его. «Ты видишь Риту, Данил?» — — спросил доктор. Данил лишь равнодушно посмотрел на него, ничего не ответив. «Уходите», — сказал он немного погодя. «Уходите, оба». «Ты выгоняешь сына?» — спросил Борис. «Они сейчас придут. Они зовут меня», — сказал Данил. «И если он указал на Михаила, действительно мой сын, ему лучше уйти. Ему не надо знать моих демонов, видеть мою борьбу. Если это и правда Миша, тогда я понимаю, почему я ни разу не встретил его там. Максим рассказывал мне как-то, что видел во сне младенца в крови. Но кто знает, может, он говорил об Алёше?» Данил, казалось, говорит сам с собой. Если сперва Михаилу показалось, что его отец создает впечатление разумного человека, то сейчас он убедился в том, что тот все же находится там, где ему и положено находиться. Миша встал из-за стола, а Данил схватил фоторамку. «Это оставь мне, пожалуйста. И я принес ее для тебя, чтобы ты увидел свою внучку», — сказал Миша. «Внучка», — произнес Данил. «Напомни, сколько лет прошло?» 13, — ответил Борис. 13 лет, Дань. Мы с тобой уже немного постарели, не так ли?» Он улыбнулся. «Да, док, постарели. А Рита все такая же», — ответил Данил, глядя куда-то в сторону. «Я еще приеду к тебе», — спросил Михаил. «Если они позволят», — сказал Данил. «Проверь подвал», — шепнул он напоследок сыну. Перед выходом из палаты Миша обернулся и сказал: «С днем рождения, пап». Данил удивленно посмотрел на него. «Тебе сегодня 50, Куликов Данил Сергеевич», — улыбнулся Борис и вышел следом за Михаилом. «Так вот, что ты хотела, чтобы я вспомнил», — спросил Данил у Риты, сидя на диване в темном подвале старого дома перед белым экраном телевизора. Рита, сидевшая рядом, утвердительно кивнула. «Я до сих пор не могу до конца поверить, что Мишка жив. Я не могу это принять. Представляешь, у нас с тобой есть внучка, маленькая девочка, которую Миша назвал в твою честь. Она так похожа на Машу». «Пора», — сказала Рита и встала с дивана. «Ты о чем?» — спросил Данил, но Рита ушла в темноту, ничего ему не ответив. «Рита!» — крикнул он. Раздался скрип ржавых петель, на которых держалась маленькая дверь, ведущая в подвал. Она открылась. Данил достал из кармана коробок с одной спичкой, зажег огарок свечи и пошел к лестнице. Когда он поднялся на первый этаж все того же мрачного старого дома, который он считал своей душой, то увидел возле пианино Лешу. «Идем», — сказал мальчик и протянул руку Данилу. Они вышли из дома. Ледяного ветра не было, но солнце по-прежнему не светило. Данил держал мальчика за руку. «Куда мы идем?» — спросил он. «Домой, к маме», — ответил ребенок. Они прошли мимо кладбища. Девочка, как и прежде, пела неизвестную Данилу песню. Увидев его, она помахала ему и Лёше рукой. Пройдя еще немного, они дошли до того места, где однажды Данил встретил Бориса, к могиле, на которой было написано его имя. «Мы пришли», — сказал мальчик. «Это же просто холм», — ответил Данил. Но маленького Алексея уже не было рядом. Данил стоял один у могилы с собственным именем. Серые тучи медленно плыли над ним. Вдалеке, если прислушаться, можно было услышать тихую песню девочки, которая, по всей видимости, умерла очень и очень давно. Данил присел у холма. Он не заметил, как земля в одном месте стала проседать. Медленно на поверхность пробивалась рука. Увидев это боковым зрением, Данил вскрикнул и хотел было отпрыгнуть, но не успел. Рука ухватила его за рубашку. Он пытался вырваться, но у него ничего не получалось. Постепенно из-под земли показались сперва локоть, затем плечо, а после и голова вместе со второй рукой. Данил от увиденного замер и перестал сопротивляться. Перед ним было его собственное лицо. Вот только кожа, что на лице, что на руках, уже подверглась процессу разложения. Улыбка местами сгнивших губ была натянута до кончиков мутных глаз. Пара рук мертвой хваткой вцепилась в Данила и стала тащить его в землю. Он рефлекторно все же попытался отбиваться, но против себя трудно устоять. В последний момент Данил успел осознать, что ни Рита, ни Света, ни кто-либо другой не были причиной всех ужасов и кошмаров, что происходили с ним все эти 13 лет. Он сам тот монстр и призрак прошлого. И он сам только что затащил себя в могилу. На следующее утро после того, как Михаил побывал у отца в клинике для душевнобольных людей, проверив свой телефон, он обнаружил больше 10 пропущенных звонков. Половина из них была от Бориса Ивановича, лечащего врача отца, вторая половина — от тети Лизы. Еще было одно сообщение, в котором было написано: «Не смог вам дозвониться. Сегодня ночью ваш отец умер во сне. Я уже оповестил вашу тетю. Перезвоните. Нужно заниматься организацией похорон. Борис».